Глава десятая. Униженные и оскорбленные. Одновременно с работой над записками из «Мертвого дома» Достоевский пишет большой роман «Униженный и оскорбленный». «Нахожусь вполне в лихорадочном положении», — сообщает он Шуберт в 1860 году. «Всему причиной мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия. Знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера». Роман печатался отдельными главами с пометкой «Продолжение следует» в журнале «Время» январь-июль 1861 года. В том же году он вышел отдельным изданием. В публике роман имел большой успех. «Едва ли не его только и читали с удовольствием», — пишет Добролюбов. «Чуть ли не о нем только и говорили с полной похвалой». Но рецензенты встретили его сурово. Тот же Добролюбов считал это произведение ниже эстетической критики, а Аполлон Григорьев называл героев его куклами, манекенами, ходячими книжками. После смерти Михаила Михайловича Достоевского было опубликовано письмо Григорьева. Критик упрекал редактора «Времени» в том, что он загонял, как почтовую лошадь, высокое дарование Федора Достоевского. Писатель выступил на защиту покойного брата и с удивительной откровенностью и смирением рассказал историю создания униженных и оскорбленных. Вот что он писал в эпохе 1864 года. «Если я написал фельетонный роман, в чем сознаюсь совершенно, то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал все, что создано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии, в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я обступил точно так же и с униженными и оскорбленными, но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого был мне дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я сам уверил брата, что весь план у меня давно сделан, чего не было, что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и так далее. Здесь я действовал не из-за денег. Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму, на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе. В то же время, как я писал, я, разумеется, в жару работы этого не сознавал, а только разве предчувствовал, но вот что я знал, наверное, начиная тогда писать. Первое, что хоть роман и не удастся, но в нем будет поэзия. Второе, что будет 2-3 места горячих и сильных. Третье, что 2 наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и даже художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нем есть полсотни страниц, которыми я горжусь. Мы не разделяем теперь ни сурового приговора критиков, ни смиренной авторецензии автора. Роман-фельетон Достоевского должен быть признан одним из удачнейших образцов этого литературного жанра. Зависимость его от мелодраматических авантюрных романов Фредерика Сулье, Эжена Сю, Виктора Гюго и Диккенса вполне очевидна, но в старые формы автор вложил новое психологическое и идейное содержание. В «Униженных и оскорбленных» параллельно развиваются две фабулы – история Наташи Ихменевой и история Нелли. Главная героиня – Наташа. Ее история занимает около 2/3 романа. Принципы композиции те же, что и в «Селе Степанчикове». Ряд эффектных драматических сцен, разделенных между собой кратким изложением текущих событий. Сжатая экспозиция вводит нас прямо в действие. Николай Сергеевич Ихменев управлял имением князя Волковского. В доме его воспитывался сиротка Ваня. Детская любовь связывала мальчика с дочерью Ихменева, Наташей. Ваня вырастает и уезжает учиться в Петербург. Друзья расстаются на 4 года. Между тем князь посылает в деревню к Эхмению своего 19-летнего сына Алешу, и тот влюбляется в Наташу. Князь подозревает корыстный расчет своего управляющего, обвиняет его в растрате. Чтобы вести процесс, Эхменев с семьей переезжает в Петербург. Ему грозит разорение и нищета. На этом кончается прошлое время, и начинается настоящее. Через 4 года Ваня превращается в литератора Ивана Петровича и собирается жениться на Наташе. Ему улыбаются слава и любовь. Но проходит год, и молодой писатель впадает в бедность. Дело Эхменева запутывается. Алеша начинает ежедневно бывать у Наташи. Информация рассказчика Ивана Петровича подводит нас к завязке действий. Чтобы подчеркнуть мелодраматический характер ситуации, мы будем давать каждой сцене соответствующие заглавия и выписывать характерные пассажи. Первую сцену мы назовем «Дочь покидает родителей». Наташа решает против воли отца уйти к своему возлюбленному Алеше. У нее впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкающие из-под длинных ресниц горячечным огнем. «Папенька, перекрестите и вы свою дочь!» — проговорила она задыхающимся голосом и опустилась перед ним на колени. Проходит полгода. Князь Волковский стремится разорвать связь своего сына с Наташей. Он знакомит его с богатой невестой Катей, и тот ею увлекается. Сцена вторая, может быть, названа «Отец проклинает дочь». Оскорбленный Эхменев клянется, что давно забыл Наташу, но из кармана его случайно выпадает медальон с ее портретом. Жена его, Анна Андреевна, восклицает: «Голубчик мой, так ты ее еще любишь?» Но лишь только он заслышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, с силой бросил его на пол и с бешенством начал топтать ногою. «Навеки, навеки будь проклята мною!» — хрипел он, задыхаясь. «Навеки, навеки!» К третьей сцене подходит заглавие. Князь коварно просит руку Наташи для своего сына. Наташа решает пожертвовать собою и освободить Алешу. Тот сообщает, что во всем признался Кате, и что она жертвует собой ради счастья Наташи. Наташа, как будто подавленная счастьем, опустила на грудь голову и вдруг тихо заплакала. Тут уже Алеша не мог выдержать. Он бросился к ногам ее, он целовал ее руки, ноги, он был как в исступлении. Сцену тройного самопожертвования достойно завершает князь Волковский своим великодушным предложением Наташи. Четвертой сцене соответствует заглавие «Наташа обличает князя». Проходит несколько дней. Алеша все более и более охладевает к Наташе. Тут она понимает коварный расчет князя и отказывается от прав на Алешу. Обиженная девушка смело говорит правду в лицо обидчику. «Вы приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство. Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да что такое обида какой-то девушки? Ведь она несчастная, беглянка, отверженная отцом, беззащитная, заморавшая себя, безнравственная». Пятую сцену мы озаглавим «Свидание соперницы». Наташа встречается с Катей и уступает ей Алешу. Катя села на ручку кресла Наташи, не выпуская ее из своих объятий, и начала целовать ее руки. Вошел Алеша. Увидя их обеих в объятиях друг у друга и плакавших, он весь изнеможенный, страдающий, упал на колени перед Катей и Наташей. И, наконец, шестая сцена, может быть, озаглавлена «Злодей срывает маску». Князь Волковский приезжает к покинутой и оскорбленной Наташе, предлагает ей деньги и покровительство развратного старичка графа Н. Иван Петрович врывается в комнату. Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке. Он хотел было броситься на меня, но, увидав, что нас двое, пустился бежать, схватив сначала со стола свою пачку с деньгами. Я бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил на кухне, на столе. Вбежав опять в комнату, я увидел, что доктор удерживал Наташу. которая билась и рвалась у него из рук, как в припадке. Эпилогу романа приличествует заглавие «Возвращение блудной дочери». Алеша уезжает с Катей, Наташа примиряется с родителями. Покинутый жених утешает свою несчастную невесту. Финал поэтически печальный. Мы с Наташей вышли в сад. День был жаркий, сияющий светом. Через неделю они уезжали. Наташа взглянула на меня долгим, странным взглядом. — Ваня, — сказала она, — зачем я разрушила твое счастье? И в глазах ее я прочел. Мы могли быть навеки счастливы вместе. По композиции и стилю главная фабула — история несчастной любви Наташи принадлежит к литературному жанру сентиментальной мелодрамы. Второстепенная фабула «История Нелли» построена по образцу западноевропейского романа «Тайн». Она погружена в таинственность, загадочность и фантастичность. С Иваном Петровичем случается престранное происшествие. Он встречается на улице со стариком с мертвым лицом, похожим на сумасшедшего, убежавшего от своих надзирателей. Его сопровождает собака, тоже необыкновенная. В ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное, думает рассказчик. Судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбой ее хозяина. Автор не скрывает источника своего вдохновения. «Помню», — признается он, — «мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданию». Пролог разыгрывается в немецкой кондитерской Миллера среди добродетельных и патриархальных немцев Шульц, Кригер, читающих франкфуртскую газету и наслаждающихся вицами и шарфзином, шуточками и остротами знаменитого немецкого остроумца Саффера. Обстановку усиливает гофмановский характер приключений. В кондитерской собака Анзорка умирает, через несколько минут умирает и старик, рассказчик поселяется на его квартире. Не менее странное второе приключение. Через 5 дней после смерти старика Иван Петрович, больной и угнетенный, слышит, как отворяется дверь в его комнату, и на пороге появляется девочка лет 12-13, худая, бледная, с большими черными глазами и всклокоченными черными волосами. Это Нелли, внучка покойного Смита. Наружность ее поражает своей странностью. «Трудно было встретить более странное, более оригинальное существо», — замечает рассказчик. «У нее загадочный, немой и упорный взгляд. Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный, смугло-желтый, желчный оттенок». Ивану Петровичу удается выследить свою таинственную посетительницу. Он узнает, что Нелли живет у злой и пьяной мещанки Бубновой, которая истязает ее и собирается продать развратному купцу. Рассказчик встречает своего прежнего школьного товарища Маслобоева, который не то чтоб сыщик, а делами некоторыми занимается, отчасти официально, отчасти и по собственному призванию. С его помощью он спасает Нелли от позора. Вдруг с силой отворилась дверь, и Елена, Нелли, бледная, с помутившимися глазами, в белом, кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но с разбившимися, как бы в борьбе волосами, ворвалась в комнату. Она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. После пролога в духе Гофмана завязка в манере Ежена Сю. Приключения невинной девочки среди подонков столицы, нищета и порок, трущобы и вертепы, свирепая и пьяная старуха, истязающая свою жертву, и добродетельный сыщик-любитель, спасающий героиню — все это напоминает парижские тайны. Впрочем, автор этого и не скрывает. Маслобоев, рассказывая Ивану Петровичу историю матери Нелли, насмешливо прибавляет: «А ты уж подумал, что я тебе, бог знает, какие парижские тайны хочу сообщить, и видно, что романист». После авантюрной завязки новый резкий перелом стиля. начинается психологическая повесть о юном уязвленном сердце, о раннем пробуждении любви у гордой и страстной девочки. Автор возвращается к теме развития детской души, которой был посвящен роман «Неточка Незваного». Зарождение влюбленности Неточки и борьба любви и гордости в душе княжны Кати совмещаются в истории Нелли. Иван Петрович поселяет ее у себя. Она долго дичится его и смотрит на него своим длинным упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Она отвергает его помощь, хочет наняться в работнице, рвет на себе кисейное платье, рыдает и мучит своего покровителя. «Нет, я лучше в служанки наймусь», — заявляет она. «Меня будут бронить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду все молчать. Пусть бьют, ни за что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не плачу». Но постепенно припадки ненависти и ожесточения ослабевают. Любовь побеждает гордость. «Нелли быстро взглянула на меня», — говорит рассказчик, — «вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхватила меня обеими руками, а лицом крепко-крепко прижалась к моей груди. Все чувство ее, сдерживаемое столько времени, вдруг разом вырвалось наружу в судорожном порыве, и мне стало понятно это странное упорство сердца, целомудренно таящего себя до времени. И все это до того неизбежного порыва, когда все существо вдруг до самозабвения отдается этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам. Уязвленное сердце открылось. Нелли выдала свою тайну Ивану Петровичу. Она терзала его, потому что любила, потому что из гордости мстила ему и себе за свое чувство. «Это был характер, — говорит рассказчик, — странный, нервный и пылкий, но подавлявший в себе свои порывы, симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность. Характер хорошо нам знакомый по большим романам Достоевского». После неожиданной встречи с князем Волковским у Нелли случается припадок падучий, и она заболевает горячкой. Выздоровев, резко меняется. От прежней нежности к Ивану Петровичу не остается и следа. Она становится все угрюмей и раздражительней. «Ее странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мне, — говорит рассказчик, — все это продолжалось вплоть до того самого дня, когда она перестала жить со мной. Наконец она от него уходит и просит милостыню. Иван Петрович ничего не понимает. Что же это такое, — думал я. Неужели же это такое мудреное следствие болезни? Уж не сумасшедшая ли она, или сходит с ума?» Но Наташа отгадывает загадку. «Знаешь что, Ваня, — сказала она, подумав, — мне кажется, что она тебя любит». «Что? Как это?» — спросил я в удивлении. «Да, это начало любви, женской любви». Зарождение женской любви и ревности в 13-летней девочке изображено с огромным искусством. Образ Нелли полон странной, мучительной прелести. В нем больше жизни и поэзии, чем в чувствительно-рассудительной Наташе. Мы уже указывали на внутреннее родство романа «Униженный и оскорбленный» с замыслом Вильгельма Мейстера Гёте. Нелли вдохновлена Миньоной. В ней тоже есть черты экзотизма, большие черные глаза, черные волосы, смуглый желтый цвет лица. Она полуиностранка, и хотя отец ее англичанин, но в характере ее южная страстность и порывистость. Счастливое детство ее прошло за границей, и она любит вспоминать об озерах и долинах Италии, о цветах и деревьях, о сельских жителях, об их одежде, об их смуглых лицах и черных глазах, об жарком южном городе с голубыми небесами и голубым морем. Развязка истории Нелли сначала дается в ироническом изложении сыщика Маслобоева, потом в патетическом рассказе самой героини. Маслобоеву удалось напасть на след матери Нелли. Дочь богатого заводчика Иеремии Смита была соблазнена и ограблена князем Волковским. После долгих скитаний с дочерью за границей она возвращается в Россию, впадает в нищету, заболевает чахоткой. Смит не желает простить преступную дочь. Даже мольбы и внучки не трогают его. Наконец, Нелли привозит его к матери, но та уже мертва. Сам автор характеризует эту историю в духе французского социального романа «Тайн большого города».